«Сказание про царя Макса Емельяна». Радиоспектакль в четырех частях по поэме Семена Кирсанова. У микрофона режиссер, заслуженный деятель искусств России Марк Розовский.